Спустя 8 дней после событий в Бейруте. Дауду Аль-Хакати только что исполнился 71 год. Это был крепкий и бодрый старик. О такой старости мечтают многие. Дауд Аль-Хакати был богат и влиятелен. Его жилище на берегу Красного моря в Джизане больше походило на дворец, чем на обычный коттедж. Его старший сын Саид возглавлял группировку, которая контролировала территорию от Аденского залива до Суэцкого канала. Причем очень многие уверены, что вектор следует прокладывать не на север, а на юг, огибая весь земной шар. Единственной проблемой Дауда был гепатоз печени, донимавший его последние 7 лет. Старик, глубоко презирающий геуров и уверенный, что даже обрезок его правоверного ногтя дороже жизни любого обитателя Нью-Йорка или Москвы, был вынужден довериться врачам, говорящим на английском и французском, а также их хитроумной технике. После курса интенсивного лечения в швейцарской клинике старший Аль-Хакати вернулся домой окрепшим и даже помолодевшим. Болезненные приступы почти перестали его мучить. Врачи предупредили, что он должен 2 раза в год проходить обследование, и порекомендовали ему на выбор несколько специализированных клиник в Европе. Старик заявил, что будет продолжать лечение на родине. В городскую больницу Джизана было ввезено необходимое медицинское оборудование. Там организовали диагностический центр, который обслуживался лучшими врачами-гепатологами на всем Красноморском побережье. А тем временем срочно модернизировались несколько частных клиник. Старый Аль-Хакати наносил визиты к врачам ежегодно в начале декабря и конце июня. В этот раз врач-консультант направил его в только что переоборудованную по последнему слову медицинской технике клинику в центральной части города. Несмотря на то, что Дауд пользовался в Джизане огромным уважением и вероятность покушения практически равнялась нулю, служба охраны тщательно проработала маршрут. На пути следования были расставлены наблюдатели, в сопряженных с основной дорогой переулках дежурили машины резерва. Кортеж охраны состоял из 2 ленд-крузеров, следовавших впереди и позади бронированного «Майбаха» с тонированными стеклами. Там сидел сам Дауд. Они подъехали к клинике, которая уже была оцеплена. Внутри не оставалось ни одного постороннего человека. В сопровождении телохранителей старик прошел в здание. Только перед порогом кабинета аппаратной охранники были вынуждены оставить Дауда. По обычаям, слугам не дозволяется видеть старейшину рода в обнаженном или неприглядном виде. Они оставили своего босса лишь на 15-20 минут. И спустя 1/4 часа Аль-Хакати вышел из кабинета живой и здоровый, хотя и сильно не в духе. Возможно, причиной тому послужил вид молодых медсестер в тонких белых абаях. Видеть эти аппетитные формы и не обладать ими, от этого у кого хочешь настроение испортится. Старик сел в машину, кортеж выехал за ворота клиники. Вскоре оцепление было снято. Прилегающие к главной дороге переулки разблокированы. Оттуда с гулым рыком хлынул поток машин, которые до последней минуты безропотно ожидали разрешения. Среди прочих в этом потоке ехал небольшой серебристый фургончик, ничем не примечательный с виду. Он вырулил налево, подрезав частное такси. То возмущенно просигналило вслед, и тут же само бесцеремонно переехало дорогу развозчику фалафелей. А на следующем повороте юркнуло в ворота клиники. Водитель, молодой араб, проехал в дальний конец двора, где находился вход для персонала. Стал задним ходом к крыльцу, выскочил и открыл двери грузового отделения. В коридоре уже ждали 3 рабочих с массивным контейнером, где на крышке было выштамповано по-английски «Medical Equipment». Надо сказать, что там же, рядом в коридоре, стояли и другие контейнеры с такими же надписями. В процессе реконструкции клиника полностью обновила свое оборудование и старые образцы, объявленные в продажу, постепенно вывозились по мере нахождения покупателей. Но в этот раз погрузили лишь один контейнер. Наверное, покупатель попался небогатый. Водитель, обменявшись санитарами парой слов, вскочил в кабину и уехал. Наблюдавший за погрузкой европеец доложил что-то по рации и, принявший сообщение генерал Карпенко, перевел дух. Тем временем кортеж с Даудом Аль-Хакати доехал до морского рынка, пустующего в это время суток. Старик, всю дорогу раздраженно молчавший, вдруг поговорил. «Поворачиваем в Ат-Далам». Шофер, нисколько не удивленный, притормозил и стал разворачивать автомобиль. Руководитель группы охраны быстро связался по рации с остальными машинами и произнес три слова. «Маршрут номер два». Кортеж изменил направление движения и теперь следовал вдоль береговой линии в противоположную от дома сторону. В богатом прибрежном районе Ат-Далам у старого Дауда живет любовница, 23-летняя голубоглазая Лейла, до недавнего времени работавшая менеджером в торговой компании. О существовании любовницы в группе охраны знали все, даже самые зеленые новички. Хотя никто, естественно, не подавал виду. 2-3 раза в месяц старик, у которого, кстати, было 4 законных жены, наносил визиты своей новой пассии. Ритуал был прост. Шофер гнал машину в Ат-Далам, останавливался на парковке у здания бюро кредитного агентства. Отсюда Дауд следовал к дому Лейлы в одиночку и пешком. Сопровождать его строго воспрещалось. Возвращался он спустя несколько часов. Все это время кортеж терпеливо ждал на своем месте. Поэтому и водителям, и охране изменение маршрута было предельно понятно. За окнами замелькали нежно-розовые силуэты комфортных высоток с пентхаусами, обложенных плитками из местного кораллового известняка. Широкая улица, утопающая в зелени акации и дикой маслины, вела вглубь района прямо к зданию бюро кредитов, напоминающему огромную известняковую чашу. Машины объехали здание и остановились на тенистой площадке. Старик молча вышел из машины. Высокая сутуловатая фигура в традиционной абе и челме неспешно удалялась по аллее в сторону жилого квартала. Охранники молча смотрели вслед. Кто-то представлял, как эти живые мощи седлают одну из самых красивых девушек Джазана, и втайне возмущался этой противоестественной связью. Кто-то подсчитывал в уме, сколько лет еще продержится старик, благодаря которому они имеют постоянный заработок и не должны беспокоиться о дне завтрашнем. Вряд ли все останется по-прежнему, когда во главе рода станет его сын Саид, человек жесткий и еще более непредсказуемый. Ну а кто-то просто мысленно торопил шаги старика, чтобы скорее достать нарды и начать партию. Никто из них не подозревал, что видит Дауда Аль-Хакати последний раз в своей жизни. Он не вернулся ни через 2, ни через 3, ни через 6 часов. Около полуночи, наплевав на все запреты, испуганные охранники отправились на квартиру к Лейле. Окна были темны, на звонок никто не открыл. Охрана взломала дверь. Внутри было пусто и голо. На полках шкафов не осталось даже пары белья. Соседи по этажу сказали, что Лейла куда-то уехала еще вчера вечером и больше не возвращалась. Сбежала. У кого-то мелькнула мысль, что старик, узнав о побеге любовницы, обезумел от горя и бродит сейчас в прострации по ночному городу. Тут же был поднят на ноги весь личный состав городской полиции. Допрошена охрана дома. Скрыты камеры слежения, расположены у парадного входа и поблизости. Однако, как очень скоро выяснилось, Дауд даже не приближался к дому. Он просто исчез.